Глава 147. В конце концов, Артпес Майтл еще немного побродили по деревне, после чего вернулись к дварфам. Казалось, что их прогулка заняла не так много времени, но обещанные 4 часа уже прошли. «С возвращением. Мы отобрали предметы, которые, как мы полагаем, могут существенно помочь героям. Пожалуйста, подойдите и посмотрите». Дварфы держали в руках всевозможную вспомогательную экипировку и выглядели очень довольными собой. «Если вы введете ману в этот предмет, из него вылетят десятки тысяч осколков и вонзятся в врагов». «Это ведь шрапнель, да? Я слышал, что очень сложно сделать один такой инструмент, а вживую и вовсе никогда таких не видел». «Да, вы знаете о шрапнеле? Как и следовало ожидать, познания героя весьма глубоки. Итак...» «Следующий предмет. Когда в него вводится мана, она раздувается и принимает угрожающий вид. Это называется дисплеем маны и используется с целью отпугнуть монстров». «Верно. А что, вы такое тоже, наверное, знаете?» «Восхитительно. Никогда не думал, что дварфы смогут использовать магию пространственного сжатия на металле, чтобы воссоздать...» Дварфы были в настоящем шоке, поскольку Артпе опознал все предметы, которые были принесены. Не менее ошеломленным был и сам Артпе, поскольку столкнулся с предметами, о которых упоминалось лишь в легендах. Естественно, для их создания он предоставил дварфам сырье, собранное с убитых группой монстров, включая останки древнего кракена. Тем не менее, такие предметы невозможно было изготовить без соответствующих навыков, даже с учетом наличия лучших материалов. «Поскольку вы и так знаете, мы не будем объяснять вам, что это за вещи. Однако, если что-то непонятно, вы можете спросить нас». «Да, у меня есть приблизительное представление о том, как использовать эти предметы. Они и вправду будут очень полезными для нас. Спасибо». Помимо всего прочего, дварфы предоставили им предметы, временно усиливающие ману, а также расходуемые артефакты, способные блокировать заклинания. Используя чтение всего сотворенного, Артпе внимательно изучил структуру данных предметов, но так и не понял, каким образом они были сделаны. Казалось, даже он не мог понимать абсолютно все процессы, происходящие в этом мире. «И последнее. Мы назвали это железным конем. Если вы зарядите его маной, он сможет двигаться наравне с быстрой лошадью. Скорость меняется в зависимости от качества вливаемой маны, а потому претензий к быстроходности быть не должно. Когда железный конь не используется, можно спрятать его в пространственный мешок. Другими словами, он очень удобен для использования». «Похоже, напоследок вы и правду оставили самое лучшее. Несмотря на то, что предмет назывался железным конем, он больше напоминал собой коробку в форме ромба. Впрочем, его вместимость была просто замечательной. Внутри этой коробки могло свободно разместиться вплоть до 10 человек. Что касается процесса ее активации, все так же было довольно просто. Как только кто-то вводил в коробку свою ману, активировался двигатель, мощь которого была вполне сопоставима с 10 обычными повозками. Также конь был оснащен датчиком, улавливающим волю водителя и меняющим направление колес. Другими словами, это было нечто поистине удивительное. «Да, я знаю, что ты не можешь возить нас на себе постоянно». После появления железного коня, Руани на шутку взволновалась, что станет бесполезной. Расчистив бездну, она приобрела способность увеличивать размеры своего тела, а потому какое-то время гордо хвасталась своей новой способностью носить на себе Артпе и остальных. Однако, не прошло и нескольких дней, как у нее появился прямой конкурент. «Куда лучше использовать инструмент, прямо предназначенный для этой цели? Тебе же лучше сохранить свою силу, чтобы использовать ее для решения более важных задач». «Да-да, обязательно накормлю», — ответил Артпе, после чего повернулся и поблагодарил дварфов. «Спасибо, мы будем беречь ваши дары. Когда придут ваши друзья, мы предоставим им такие же артефакты. Большое спасибо». Артпе уже связался с Сильпенаном и поручил ему навестить дварфов сразу же, как только у него появится такая возможность. Итак, еще раз поблагодарив ремесленников, герой повернулся и произнес: «Ну что, в таком случае поехали?» «Элрик, всего тебе наилучшего», — Я надеюсь, что ты достигнешь того, чего хочешь». «Спасибо. Я позабочусь, чтобы армия короля демонов никогда не добралась до вас, ребята». Еще немного времени ушло на прощание Элрика с дварфами. Однако Арпе не стал их подгонять. Воин привязался к этим добродушным существам, а не к нему. Это было просто замечательно, поскольку дварфы обладали не только превосходными навыками в кузнечном деле, но и могли похвастаться недюжей силой. А раз так, он мог использовать их с Элриком в качестве посредника. «Артпе, у тебя что, возникла какая-то плохая мысль?» «Майтл, ты такая... чуткая. Ну еще бы!» «Ну что, все готовы? Вперед!» Включая Арпе, всего в группе насчитывалось 6 человек, и все эти 6 человек быстро разместились внутри железной коробки. Они вернулись в Диа совершенно непреднамеренно, но теперь могли передвигаться с куда большей скоростью, чем во время своего побега отсюда. Более того, железный конь никогда не уставал. Также не стоило забывать, что они обладали правом использовать пространственные врата Палладии, располагавшиеся по всему континенту. В связи с этим, Арпе не думал, что путешествие Зест-Бар окажется длительным и опасным. «Зест-Бар? Кажется, я уже что-то слышал об этом месте. Мне казалось, что нормальные люди не могут находиться в такой среде», — проговорил Элрик, которому наконец-то сообщили об их конечном пункте. «Правда? А кто из вас тут нормальный?» — ухмыльнувшись, парировал Артпе. «Нет, ну я согласен, но все-таки...» Элрик был необычайно низким и носил проклятые доспехи, в разы превышающие размеры его тела. Но при этом, среди всех присутствующих, его можно было назвать самым нормальным, поскольку остальные представляли собой ходячие аномалии. Арпе и Майтл были героями, Вадинетта – святой жрицей. Также в группе присутствовала симпатичная, но эксцентричная волшебница, которая почему-то казалась Элрику какой-то неживой. Возможно, самой нормальной можно было назвать Сиену, однако по какой-то причине ее глаза и волосы иногда излучали свет, что также было не совсем нормально. «Как известно, в Зестбаре нет подземелий. В то же время это чрезвычайно опасное место, куда избегают захаживать не только люди, но и демоны». «Но все-таки ты хочешь туда пойти, потому что...» «Да, подземелий там нет, однако есть руины. И, думаю, мне не нужно рассказывать вам, насколько сильные монстры там обитают». «Нет». «По сути, это место, где мы можем поднять свой уровень перед тем, как отправиться в мир демонов. Это место – наша последняя возможность стать лучше». Это было самое опасное место в мире людей, однако Арпе обставил все так, будто бы это был какой-то аттракцион. Впрочем, доля истины в этом была, а потому Элрик ничего возражать не стал. Как и ожидалось, железный конь был невероятно быстрым. Прошло не так много времени с тех пор, как они покинули дварфов и уже увидели первые пространственные врата. Проблема заключалась в том, что на их пути располагалась чрезвычайно глубокая расщелина, которую каким-то образом нужно было пересечь. И вот, увидев ее, Элрик испуганно закричал. «Эй, там же пропасть! Вы куда несетесь?» «Как куда? Только вперед!» «Это же безумие! Высадите меня!» Как только Элрик освободился от проклятия доспехов, окутывающая его серьезность и суровость куда-то исчезли. Итак, его нынешнее поведение прекрасно сочеталось с его внешностью. Впрочем, ничего плохого в этом не было, и товарищи посмеивались над воином исключительно дружелюбно. «Ты что, забыл, что находишься в группе с двумя волшебниками?» «Что?» «Полет». «О, ветер, услышь меня!» Итак, прежде чем они упали со скалы, Арпе активировал заклинание левитации, в то время как Регина начала контролировать ветер, чтобы править железного коня в нужном направлении. Благодаря этому стальная коробка продолжила мчаться прямо по воздуху, ничуть не потеряв скорости, и вскоре приземлилась на другой стороне утеса. «Это было весело, Арпе! Давай сделаем это снова! Еще хотя бы разочек!» «Арпе, не вздумай! Пожалуйста, избавь меня от этого, пожалуйста!» Как только конь мягко опустился на землю и вновь побежал вперед, группа разделилась на две части. Первая оказалась секта еще разиков во главе с Майтл. ну а вторыми были Пащединасы во главе с Вадинеттой. Итак, Артпа был уже подумывал над тем, чтобы прокатиться над пропастью еще разок, однако Вадинетта и Элрик смотрели на него такими печальными глазами, что герой решил продолжать движение вперед. Таким образом, уже через минуту группа была у цели. «Мы на месте. И почему я так устал? А ведь мы еще даже не сражались с монстрами». «Если у тебя появились такие мысли, значит, ты вправду стал членом нашей группы. На самом деле, сражение с монстрами и демонами – ничто». «А я еще бездны боялся. Вы вот кого нужно бояться». В ответ Артпа весело хмыкнул, после чего вышел из повозки и позволил Вадинетте активировать пространственные врата. «Для того, чтобы добраться до берегов Зестбара, нам потребуется пройти сквозь 7 таких врат, а потому мы должны спешить». «Спасибо, Вадинетта. Что ж, пошли, Майтл». «Майтл?» Прямо сейчас они должны были покинуть Диас, и Майтл, прекрасно это осознавая, смотрела куда-то назад. Туда, где располагалась небольшая деревушка, очень похожая на ее родную. По ее узким улочкам ходили местные жители, которые о чем-то между собой переговаривались, торговали и просто жили. И Артпа, глядя на все это, наконец-то понял, что был слишком нечувствительным к желаниям своей спутницы. «Наверное, лучше бы мы не маскировались и провели некоторое время с теми людьми?» «Нет, наша судьба пошла по другому пути». «А потому лучше все оставить как есть. Просто...» — произнесла Майтл, после чего покачала головой и тихо добавила. «Просто на этот раз я хочу их всех защитить». С этими словами Майтл чуть сильнее сжала руку Артпе, а затем вместе с ним вошла в пространственные врата. Приближалось время по-настоящему серьезных сражений. Огненная ведьма билась так, словно сама была королем демонов. Она пылала упорством и местью, стремясь сжечь саму душу героя. Тем не менее, волшебница, которая была подвластна зима, поставила на карту как свое существование, так и запись, чтобы защитить группу героя. И в качестве платы за уничтожение Этны погибла сама. «Нет, Регина! Регина!» Майтл выжила. «Этого уже достаточно. К сожалению, я не смогу увидеть короля демонов». Однако фундаментальная структура замка была разрушена, а сила короля демонов ослаблена. «Регина! Регина! Ах, если бы я тогда не убила Вадинетту! Если бы...» «Ничего бы не изменилось, даже если бы с нами была святая жрица. Не беспокойся об этом. Ты всегда должна улыбаться. Всегда!» Со слезами на глазах проговорила волшебница, прикоснувшись своей холодной рукой к щеке героини. «Всю свою жизнь я пыталась понять это чувство. Регина, выслушайте меня. Это мое последнее предостережение», — ослабевающим голосом добавила волшебница. «Есть существо еще более кошмарное, чем король демонов. Возможно, мы поцарапали только поверхность истинного зла, и я поняла это лишь после того, как печать была снята. Хуже, чем король демонов. Печать! Сейчас уже слишком поздно. Запись предыдущего поколения отсутствует. Это странно. Нас обманули. Но благодаря этому я получила понимание. Майтл, вот почему...» Отдавая последние силы, продолжала говорить волшебница, в то время как над замком короля демонов начинало клубиться огромное количество демонической энергии. А затем появились два абсолютных существа, глядя на которых Регина покачала головой и произнесла: «Вот почему ты должна остерегаться неизвестного. Если ты не уверена в своей победе, лучше беги. Однако, если я сбегу, твоя врожденная способность — это... Она еще не достигла своего предела. Она может развиваться и дальше. Но как? Четвертый небесный царь, Артпе...» Услышав это имя, щеки героини внезапно покрылись румянцем, а ее глаза погрустнели. Тем не менее, волшебница даже не попыталась упрекнуть глупую симпатию героини. «В последние минуты он открыл возможность. Через него история может измениться. Изменится даже то, где мы сейчас находимся. Мы просто заменим это изменение. Однако это возможно только если ты будешь с ним. Я не совсем понимаю, что ты говоришь. Это слишком сложно, Регина. Пожалуйста, сделай так, чтобы мне было легче понять. Если проще... — проговорила Регина, выдавив из себя лукавую улыбку. — Ты должна обрести любовь, даже если за нее придется бороться.